Глава 5. Я иду в Куинсферри. Ночью шел сильный дождь, а на другой день дул резкий северо-западный ветер, гнавший рассеянные облака. Несмотря на это, я до восхода солнца, пока еще не исчезли последние звезды, пошел на берег быстрого глубокого ручья и искупался. Тело мое еще горело от купания, когда я снова уселся у очага и, подбросив дров, начал серьезно раздумывать о своем положении. Теперь не было никакого сомнения, что дядя мне враг. Не было сомнения, что я сам должен оберегать свою жизнь, а он сделает все возможное, чтобы погубить меня. Но я был молод, отважен, и, как большинство молодых людей, воспитанных в деревне, очень много воображал о своей проницательности. Я пришел в его дом почти нищим и едва выйдя из детского возраста. Он встретил меня предательством и насилием. Хорошо было бы прибрать его к рукам и управлять им, как стадом овец. Я обхватил колено руками и, улыбаясь, смотрел в огонь. Воображение рисовало мне, как я мало-помалу открываю одну за другой тайны моего дяди и становлюсь его повелителем. Говорят, что исендинский колдун смастерил зеркало, в котором можно было читать будущее. Оно, должно быть, было сделано не из горящих углей, потому что среди образов и картин, рисовавшихся мне, не было ни корабля, ни моряка в мохнатой шапке, ни дубины для моей глупой головы, ни малейшего намека на те напасти, которые вскоре обрушились на меня. Теперь же я, очень довольный собой, пошел наверх и освободил своего пленника. Он учтиво пожелал мне доброго утра, и я ответил ему тем же, улыбаясь с высоты своего величия. Вскоре мы сидели за завтраком так же, как накануне. «Ну, сэр», — сказал я язвительным тоном, — «что вы имеете мне сказать?» Не получив членораздельного ответа, я продолжал. «Я думаю, что нам пора понять друг друга. Вы принимали меня за деревенского простофилю, у которого ума и храбрости не больше, чем у деревяшки. Я считал, что вы хороший человек или, во всяком случае, не хуже других. Оказывается, что мы оба ошиблись. Что вас заставило бояться меня, обманывать меня, покушаться на мою жизнь?» Он пробормотал что-то про шутку и что он любит посмеяться. Затем, видя, что я улыбаюсь, переменил тон и стал уверять, что он все объяснит мне после завтрака. Я видел по его лицу, что он, хотя и старался, но не успел еще придумать новой лжи, и хотел сказать ему это, когда нас прервал стук в дверь. Приказав моему дяде оставаться на месте, я отворил дверь и заметил на пороге подростка в матросском костюме. Едва он увидел меня, как начал, прищелкивая пальцами и притопывая в такт, выплясывать матросский танец, о котором я до сих пор не имел никакого представления. При этом он посинел от холода, и в его лице было какое-то жалкое выражение, нечто среднее между смехом и слезами, плохо вязавшееся с его веселыми манерами. «Что хорошего, браток?» — спросил он хриплым голосом. Я степенно осведомился, по какому делу он пришел. «Дело?» — переспросил он. «Мое дело — забава!» И начал петь. «В этом мое наслаждение в светлую ночь, в лучшее время года!» «Хорошо», — сказал я. «Если у тебя нет никакого дела, я буду так невежлив, что запру перед тобою дверь». «Подождите!» — закричал он. «Неужели вы не любите пошутить? Или вы хотите, чтобы меня поколотили? Я принес письмо от старого Хизи-Ози, господину Бальфору». При этих словах он показал мне письмо. «А затем, браток», — прибавил он, — «я смертельно проголодался». «Хорошо», — сказал я. «Войди в дом, и я отдам тебе свой завтрак». С этими словами я провел его в дом и усадил на свое место. Он с жадностью накинулся на остатки завтрака, время от времени кивая мне и делая всевозможные гримасы. Бедняжка, очевидно, считал это очень благородным обращением. Тем временем мой дядя успел прочесть письмо и сидел задумавшись. Потом вдруг встал и с живостью потащил меня в самый отдаленный угол комнаты. «Прочти это», — сказал он и сунул мне в руки письмо. «Оно и теперь лежит передо мной. Гостиница в Боярышнике. Куинсферри. «Сэр, я стою здесь на якоре и посылаю своего юнгу уведомить вас об этом. Если вы имеете что-либо заказать за морем, то завтра представится последний случай, так как ветер будет благоприятствовать нашему выходу из залива. Не скрою от вас, что у меня были неприятности с вашим поверенным, мистером Ранкейлором. И если дело не будет быстро приведено в порядок, то вас могут ожидать некоторые убытки. Я выписал вам счет согласно записям в книге и остаюсь вашим покорным слугой, Элиасом Хозезеном». «Видишь ли, Дэви», — объяснил мне дядя, как только я прочел письмо, «у меня есть дела с этим Хозезеном, капитаном торгового судна «Конвент» из Дайзерта. Если бы мы оба пошли теперь с этим мальчишкой, мы могли бы повидаться с капитаном или в гостинице, или, если понадобится, подписать какие-нибудь бумаги на самом конвенте. А чтобы не терять времени, мы можем пойти к стряпчему, мистеру Ранкейлору. После того, что случилось, ты не захочешь верить мне на слово, но ты можешь поверить Ранкейлору. Это старый и весьма уважаемый человек, поверенный доброй половиной здешних дворян. Он знал и твоего отца». Я некоторое время размышлял. Меня хотели повести в порт, где, без сомнения, много народу, и мой дядя не сможет причинить мне ничего дурного. Кроме того, меня предохраняло и присутствие юнги. Раз мы будем там, я сумею настоять на визите к стряпчему, даже если мой дядя теперь и не искренне предлагает это. А может быть, мне просто хотелось в глубине души увидеть вблизи море и корабли. Вы должны помнить, что я всю жизнь провел среди холмов внутри страны и только 2 дня назад в первый раз увидел залив, расстилавшийся предо мной, как синяя пелена, по которой двигались парусные суда, казавшиеся игрушечными. Все это вместе заставило меня согласиться. «Отлично», — сказал я. «Пойдем в Куинсферри». Мой дядя надел шляпу, кафтан и пристегнул к нему старый заржавевший кинжал. Затем мы потушили огонь, заперли дверь на замок и отправились в путь. Холодный северо-западный ветер дул нам почти прямо в лицо. Был июнь. Трава пестрела маргаритками, деревья были в цвету, но, судя по нашим посиневшим ногтям и боли в руках, можно было подумать, что теперь зима и все осыпано снегом. Дядя Эбенезер плелся по дороге, качаясь из стороны в сторону, как старый пахарь, возвращающийся с работы. За всю дорогу он не сказал ни слова, и мне оставалось только разговаривать с юнгой. Мальчик рассказал мне, что зовут его Рэнсом, что он плавает с 9-летнего возраста, а теперь уже потерял счет своим годам. Несмотря на сильный встречный ветер и на мои увещевания, он обнажил свою грудь, чтобы показать мне татуировку. Он чудовищно ругался, сквернословил по любому поводу, но делал это скорее как глупый школьник, чем взрослый человек. Ибо хвалился разными дикими и дурными поступками, которые будто бы совершил, тайными кражами, ложными обвинениями, даже убийством. Но все это сопровождалось такими неправдоподобными подробностями и такой дурацкой болтовнёй, что слова его внушали скорее жалость, чем доверие. Я спросил его про Брик. Он объявил, что это лучшее судно, которое когда-либо плавало, и про капитана Хозезена, которого он также горячо расхваливал. Хози-Ози, так он продолжал называть шкипера, был, по его словам, человек, которому все нипочём, как на земле, так и на небе. Человек, который не побоится и страшного суда, грубый, вспыльчивый, бессовестный и жестокий. И этими качествами бедный юнга привык восхищаться, как чем-то присущим мужчине. Он видел только одно пятно на своем кумире. «Хози-Ози не моряк», — говорил он, — «и бригом управляет его помощник, мистер Шуэн, который был бы лучшим моряком в торговом флоте, если бы не пил». «Я в этом уверен», — прибавил он. «Посмотрите-ка». И отвернул чулок. Он показал мне большую открытую рану, при виде которой кровь похолодела у меня в жилах. «Это он сделал. Это сделал мистер Шуэн», — сказал он с гордостью. «Как?» — воскликнул я. «И ты позволяешь ему так бесчеловечно обращаться с тобой? Ведь ты не раб, чтобы терпеть такое обращение». «Нет», — сказал дурачок, сразу меняя тон. «И я ему докажу это. Посмотрите». И он показал мне большой нож, который, как он говорил, где-то украл. «О!» — продолжал он. «Пускай попробует! Я ему задам! Мне не впервой!» И он подкрепил свои слова глупой безобразной божбой. Я никогда никого так не жалел, как этого полоумного мальчугана. И мне стало представляться, что Брик-конвент немногим лучше плавучего ада. «Разве у тебя нет родственников?» — спросил я. Он отвечал, что у него был отец в каком-то английском порту, название которого я забыл. «Он был хороший человек», — сказал он. «Но он умер». «Боже мой!» — воскликнул я. «Но разве ты не можешь найти себе честное занятие на суше?» «О, нет!» — сказал он, хитро подмигивая. «Меня бы отдали в ремесло. Знаю я эту штуку». Я спросил, какое ремесло хуже того, которым он теперь занимается, подвергая свою жизнь постоянной опасности не только из-за ветра и моря, но и из-за ужасной жестокости его начальников. Он согласился со мной, сказав, что все это правда, но потом начал расхваливать свою жизнь, рассказывая, как приятно высаживаться на берег с деньгами в кармане и тратить их, как подобает мужчине, покупать яблоки, хвастаться и удивлять уличных мальчишек. «И потом, мне вовсе уж не так плохо», — уверял он. «Другим 20-фунтовым приходится еще хуже. Боже мой, вы бы посмотрели, как им тяжело! Я видел человека ваших лет». Ему я оказался старым. «О, у него была борода! Ну и как только мы выехали из реки, и он протрезвел, боже мой, как он стал реветь! Уж и посмеялся я над ним. А потом еще малыши. Они маленькие даже по сравнению со мной. Я держу их в строгости, уверяю вас. Когда мы возим ребят, у меня есть своя плетка стягать их». И он продолжал в том же роде, пока я не догадался, что под 20-фунтовыми он подразумевал несчастных преступников, которых отправляли в Северную Америку в рабство, или еще более несчастных детей, которых похищали или заманивали обманом, как о том рассказывали, ради выгоды или из мести. В это время мы подошли к вершине холма и взглянули вниз на Куинс-Ферри и долину. Фордский залив, как известно, в этом месте суживается до ширины большой реки, которая, направляясь к северу, представляет удобное место для перевоза, а верхняя излучина ее образует закрытую гавань для всякого рода судов. Как раз посреди узкой части гавани находится островок, а на нем развалины. На южном берегу для надобностей перевоза был устроен мол, а на дороге по другую сторону мола высилось здание гостиницы в Боярышнике, окруженное живописным садиком с боярышником и астралистами. Самый город Куинс-Ферри лежит дальше к западу, и вокруг гостиницы в это время дня было довольно пусто, так как паром с пассажирами только что отплыл к северу. Однако около мола покачивалась лодка с несколькими матросами, которые спали на скамейках. По словам Ренсома, это была шлюпка с брига, ожидавшая капитана, а на расстоянии полумили от нее одиноко стоял на якоре конвент. На борту его были заметны приготовления к отплытию. Реи водворялись на места, и так как ветер дул с той стороны, я мог слышать пение матросов, тащивших канаты. После того, что я узнал дорогой, я смотрел на этот корабль с крайним отвращением и до глубины души жалел несчастных, которые должны были плыть на нем. Когда мы все трое поднялись на вершину холма, я обратился к дяде. «Считаю нужным заявить вам, сэр, — сказал я, — что меня ничто не заставит взойти на борт конвента». Он как будто пробудился от сна. «А?» — спросил он. «Что такое?» Я повторил свои слова. «Хорошо, хорошо, — сказал он. — Придется сделать по-твоему. Но что же мы стоим? Здесь страшно холодно, и, если не ошибаюсь, конвент снаряжается в путь».